Проблем не было. За один раз, разинув пасть, Фоломеизар мог поймать больше рыбы, чем все остальные за целый день ловли. Дракон просто стремился поделиться добычей, причем уже приготовленной. Постоянный и надежный источник пищи вселял в Маджи и Каза все большую лень. Джон Том в основном опасался не того, что не сумеет развлечь Фоломеизара, а что парочка лотофагов, разнежившаяся на спине у дракона, может проговориться, и тогда станет ясно, что марксисты они не больше, чем девственники. Хорошо хоть, что среди путешественников не было ни купцов, ни торговцев. Мадж, Касс и Талея сошли за партийных агентов, хотя Джон Том никак не мог придумать им профессию, подходящую хотя бы под определение ремесленника. Клотогорб считался философом, Пок – его учеником. Под руководством Джон Тома маг-черепаха вполне справлялся с семантикой таких понятий, как диалектический материализм, и вполне мог поддерживать общую беседу. Это было необходимо, поскольку Джон Том с марксизмом познакомился достаточно глубоко, но 3 года тому назад. Подробности припоминались не сразу, а любопытствующий Фоломеизар немедленно требовал новых и новых, причем явно помнил до последнего слова и коммунистический манифест, и капитал. Впрочем, к радости Джон Тома ни о Ленине, ни о Мао речь не заходила. Всякий раз, когда возникала тема революции, дракон немедленно начинал интересоваться, не следует ли разгромить город другой или истребить отряд торговцев. Но, не владея методологией, он то и дело попадал впросак, и Джон Тому удавалось направить мысли дракона к более мирным аспектам преобразования общества. К счастью, купцы на реке попадались нечасто, и некому было пробуждать в драконе праведный гнев. Обычно, завидев дракона, они немедленно оставляли не только свои лодки, но и воду. Дракон протестовал против такого хода событий, утверждая, что рад был бы пообщаться с командой, предварительно испепелив эксплуататоров-капитанов. Однако признавал, что не способен даже приблизиться к людям. «Они не понимают», — негромко жаловался дракон однажды утром. «Я просто хочу стать рядовым пролетарием, а меня не хотят даже выслушать. Конечно, я помню, что отсутствие образования не позволяет им понять и оценить значение социально-экономических противоречий, терзающих общество. Вздор и бред. Только сердце болит за них». «Помню, ты что-то говорил о своей родне, об их независимой натуре. Неужели их вообще нельзя организовать?» Фоломеизар разочарованно фыркнул, над поверхностью воды пронесся огненный язык. «Они даже не хотят слушать. Откуда им знать, что подлинный успех и счастье приходят лишь к тем, кто трудится сообща? Когда каждый помогает своему товарищу идти вперед, к светлому, бесклассовому, социалистическому завтра». «А я и не знал, что у драконов есть классовые различия». «К сожалению своему, вынужден признать, что и среди нас есть состоятельные особи». Фоломеизар скорбно покачал головой. «Мы живем в грустном мире, полном всякой несправедливости, скорби и эксплуатации». «Как это верно!» — с готовностью отозвался Джон Том. Дракон просветлел. «Но тем выше и цель, так ведь?» «Именно так. А о той беде, что угрожает нам сейчас, нет равных от начала мира». «Можно представить!» — Фоломеизар казался задумчивым. «Но вот что меня заботит. Ведь среди вражеского войска окажутся и рабочие. Трудно представить, чтобы враги были только буржуями». «Боже мой, что отвечать-то, Джон Том?» «В таком случае можно предположить следующее», — торопливо выпалил молодой человек. «Все они испытывают только одно желание — стать еще большими боссами, чем те, которым они сейчас прислуживают». Фоломеизар спокойным не выглядел. Вдохновение несло Джон Тома дальше. В то же время они втайне убеждены, что когда завоюют оставшуюся часть мира, теплые земли и все остальное, то сделаются хозяевами живущих там рабочих. Пусть прежние господа сохраняют свою власть над ними, но в случае успеха они способны породить самый безжалостный класс эксплуататоров, какого не знал еще мир – хозяев над хозяевами. Голос Фоломеизара лавиной камней посыпался в воду. «Это следует прекратить!» «Я с этим согласен!» Последнее время внимание Джон Тома во все большей мере было обращено к берегам. Невысокие песчаные пляжи сменились холмами. Левый берег превратился в скалистую стенку высотой почти в сотню футов. Препятствие это было чрезмерным даже для могучего Фоломеизара. Дракон постепенно забирал вправо. «Впереди пороги», — пояснил он. «Я никогда не поднимался выше этого места». «Я не люблю ходить и предпочитаю плавать, как подобает речному дракону». «Но ради такого дела...» — в голосе дракона послышалось рвение. «Я способен на все. Я пройду и через пороги». «Конечно», — согласился Джон Том. Темнело. «Мы можем стать лагерем в первом же месте, где ты сумеешь выбраться на берег, товарищ Фоломеизар». Джон Том с недовольством обернулся. Мадж и Касс играли в кости на плоской площадке посреди драконьей спины. «К тому же, возможно, разнообразие ради наши охотники сумеют добыть что-нибудь, кроме рыбы. Должен же каждый вносить свой вклад во всеобщее процветание». «Совершенно верно», — ответил дракон и из вежливости добавил. «Конечно, наловить рыбы для вас мне совсем не сложно». «Дело не в этом». Джон Том внутренне наслаждался, представляя себе, как оба сонных бездельника будут брести по болоту в поисках дичи для прожорливого дракона. «Просто пора и нам потрудиться ради тебя. Ты уже проделал для нас бездну работы». «Правильно подмечено», — проговорил дракон. «Социальная справедливость превыше всего. Отдохну немного от рыбы».